Хэштег «Девчонка мечты». Ле Серафим 1-800 Hot and Fun. Мэйбелин. Джеймс Харт обработал твои раны, отвез за машиной и оплатил штраф? Ага, киваю я, стягивая зубами пепперони с куска пиццы. Он был слишком мил ко мне. Тебе не кажется, что этим он явно заслужил еще один шанс? Это сложно, Ди. Отмахиваюсь я, жуя пряную колбасу. Мы с Даймонд устроили киновечер. Закрыли шторы, расстелили пледы на полу, закидали их подушками и заказали пиццу. Проектор, который я взяла в последний момент перед отъездом, оказался очень кстати. Трансляция фильма «Папе снова 17» на потолке нашей спальни — лучшее, что можно было придумать в такой ужасный день, как этот. Ладно, все, что было после моего падения на асфальт, было очень неплохо, скорее даже прекрасно, особенно поцелуй. «Твой телефон». Переведя взгляд на засветившийся экран, замечаю сообщение от Джеймса. «Харт, 13. Ты не выходишь у меня из головы». Улыбнувшись, печатаю ответ. «Мэйбели, если ты снова попытаешься выпросить у меня фотографию для своих грязных целей, я точно добавлю тебя в черный список. Харт, 13. Это была всего лишь шутка, но если ты настаиваешь... Харт, 13. Пришлешь свое фото?» Включив камеру, незаметно фотографирую коробку пиццы и разбросанные на фоне подушки и прикрепляю к своему следующему сообщению. «Мэйбели, мы с Дией смотрим фильм и едим пиццу». «Харт, 13. Заманчиво. А у нас командный сбор и обсуждение графика уборок. Прикрепленное фото». И уж точно я не могла ожидать, что к такому безобидному сообщению будет добавлена фотокарточка его оголенного пресса из 8 кубиков с чертовски сексуальными татуировками, от которых в моих мыслях начинают совокупляться даже самые безобидные демоны. «Мэйбели, по-твоему, это весело?» Напротив его никнейма появляются пляшущие точки. «Харт, 13. Точно нет». «Обсуждение уборки — самое дерьмовое занятие из всех. С нами живет придурок Дарвин, который вечно разливает шоколадное молоко на кухонном островке, и Джейсон, чья коллекция жестяных банок скоро начнет вываливаться из дома при открытии двери». «Мэйбели, я о твоем фото». «Харт, 13. Черт, а я и не заметил. Это случайность. Забыл переключить камеру». Фыркнув, поднимаюсь с пола под удивленный взгляд Даймонд и, громко топая, направляюсь в ванную комнату. Стянув с себя футболку, становлюсь напротив зеркала, беру в рот щетку и делаю провокационное фото в нижнем белье. «Мэйбели, чищу зубы перед сном. Прикрепленное фото. Харт, 13. Черт, конфетка. Харт, 13. Это удар ниже пояса. Мэйбели. Упс, прости. Забыла, что стою перед зеркалом. Харт, 13. Просто для заметки. Вся команда заметила мою реакцию на твою фотографию. Прикрепленное фото. Святая Мария, он что, прислал мне дик-пик?» — пищу я. «Мэйбл, ты в порядке?» Кликнув на фотографию, я и вправду вижу каменный стояк, проступающий сквозь плотную ткань низко посаженных на бедрах джинсов, открывающих вид на татуировку «All we need is love». «Мэйбл, все хорошо?» «Кажется, я ослепла». Квинтон Грикс, Crazy Devotion. Джеймс. Когда мы наконец-то заканчиваем с обсуждением всех насущных проблем и составляем график уборки и готовки, парни устраиваются на диване у приставки, а я возвращаюсь в комнату и падаю на кровать. Совсем скоро состоится разминочная игра с Фордхемским университетом, и было бы славно изучить противника вдоль и поперек, выявляя их самые слабые места, чтобы быть в ударе. Но кто я такой, чтобы заняться делом, когда в моей голове засела сексуальная красотка, которая совершенно точно сделала себе клубничный коктейль из моего терпения и читает книгу, постукивая острым каблуком по моим нервным окончаниям? Харт, 13. Спишь? Maybe.ly. Я ничего не вижу после твоего последнего фотоснимка. Знаешь, где достать отбеливатель для глаз? Шумно выдохнув, тру переносицу. Мэйбелин вытащила со дна заржавевший якорь, и теперь мой корабль мотает, как маленькую шлюпку в бушующем океане. Я совершенно точно схожу с ума. Отправить член девчонки, которая тебе нравится. Приятель, да ты гребаный больной ублюдок. Харт, 13. Ты права, я переборщил, и мне стыдно за этот поступок. Maybe.ly. Да неужели? Харт, 13. Извини, давно не заигрывал с девчонками. Не удержался. Maybe.ly. Чем займешься дальше? Наденешь пальто и пойдешь показывать своего дружка случайным прохожим в парке? Харт, 13. Только если обещаешь прийти посмотреть. Смайлик. Я чертовски безнадежен. Maybe.ly. Очень смешно, Харт. Ты прям Энди Кауфман нашего времени. Энди Кауфман. Американский стендап-комик, шоумен, актер и артист ревью. Энди выступал на Бродвее, снимался в кино и принимал участие в телевизионных передачах. Кауфман никогда себя комиком не считал. Он отказывался выступать с шутками или участвовать в комедиях, по крайней мере, традиционным способом. Напротив, Кауфман считал себя антикомиком или артистом абсурда. Харт, 13. Тебе уже лучше? Maybe.ly. Точно, да. Пицца и просмотр фильма могут исправить даже самый отстойный день. Maybe.ly. Ну а ты? Стянув джинсы, устраиваюсь поудобнее на подушке и, отключив яркий прикроватный светильник, печатаю ответ. Харт, 13. Буду убираться 2 дня подряд на этой неделе из-за того, что нарушил правила и переписывался с тобой во время собрания братства. А в конце месяца готовлю ужин. Не хочешь присоединиться? Maybe.ly. Только если будет приглашен красавчик Дэн. Харт, 13. Черт, я недооценил этого парня. Надо избавиться от него. Не хочу, чтобы он увел у меня девчонку. Maybe.ly. Он уже сделал это. Обожаю шерстяных слюнтяев. Усмехнувшись, собираюсь написать что-то еще, но рядом с ее никнеймом появляются точки, которые меня останавливают. Maybe.ly. Знаешь, я еще миллион раз пожалею об этом сообщении, но ты правда очень классный парень, и спасибо тебе, что помог мне сегодня. Я бы не справилась с этим в одиночку. Прочитав сообщение, я ощущаю, как кожу покалывает, словно прямо сейчас я не в спальне, а на заснеженном склоне в Аспене, абсолютно голый, а в груди разливается спасительный горячий глинтвейн. Самое приятное, черт возьми, чувство. Что это? Сигнальная ракета? Нет, это мое свечение. Я гребаный фосфорный Каспер из шоколадного яйца. Харт, 13. Для тебя что угодно. Ты всегда можешь на меня положиться. Maybe.ly. Добрых снов, Джеймс. Они были бы добрыми, если бы ты оказалась в моих объятиях прямо сейчас. Печатаю я, но сразу удаляю, чтобы не давить на нее. Харт, 13. Добрых снов, Maybelline. 1000-foot crutch. Complicate you. День сурка прервался. Сегодняшнее утро началось далеко не так, как обычно. Я словно встал не с той ноги, проклиная весь мир. Мои нервы напряглись до предела, а в голове то и дело появлялся громкий, критикующий внутренний голос, который повторял, что я — гребаная ошибка. Когда мы с Бискви вернулись с двойной пробежки, я не поверил своим ушам. 20-летние парни, играющие в самый жестокий вид спорта, вели себя как маленькие девчонки-сводницы, напевая наши с Maybelline инициалы и подшучивая над тем, какие костюмы наденут на нашу свадьбу. Нет, я не спятил. Точнее, да, я спятил, но не потому, что придумал это, а потому, что увидел самого хмурого хоккеиста из нашей команды с улыбкой на лице. Коди Джонсон, центральный нападающий второй пятерки, который вечно молчит и все свободное от тренировок и учебы время смотрит True Crime в своей комнате, улыбается и ведет шуточный диалог с другими парнями. Я, черт возьми, впервые слышу басистый голос этого парня. Можете считать меня гребаной занудной задницей, но не так я себе все представлял. Я не очень люблю внимание, особенно когда это касается моей личной жизни. И застать сокомандников, рассматривающих мои фотографии с самой горячей девчонкой в кампусе, вдвойне безумно. «Черт, это так мило! Ты усадил ее на капот, как неандерталец!» С набитым хлопьями ртом болтает Табаско, тыкая пальцем в экран своего телефона и снова проливая из ложки шоколадное молоко на мраморную поверхность островка. Боуди Рейден, чей день уборки сегодня по расписанию, недовольно фыркает и кидает в него тряпкой. «Вытри это, грязный засранец! Твой день ты убирай!» «А это видео под песню Тимберлейка», — смеется Коди, отвлекая парней от перепалки. «Я умер, и мне дали ознакомительный фрагмент со скалой в иллюзии параллельной вселенной? Коди Джонсон умеет смеяться. Отлично!» «Малыш — настоящая звезда», — кивает ему Флорес, отшвыривая тряпку обратно в Боуди и тем самым разбрызгивая молочные капли по всему островку. «Я сейчас надеру твой рыжий веснушчатый зад!» Задира Дарвин подрывается с места, но я успеваю ухватить его за плечо и грубо усадить обратно. «Прекрати вести себя, как гребаная куколка, Флорес, и доешь уже свой чертов завтрак!» Задрав руки, он натягивает ехидную улыбку. «Мы не закончили, Бобо!» «Пошел ты, рыжий пугало!» «Заткнитесь нахрен!» — рявкаю я. Каждый раз, наблюдая за перепалками Большого Бо и Табаско, я удивляюсь по новой. В моей голове никак не укладывается, как вечно воюющие придурки так слаженно играют в защите и даже обнимают друг друга в случае победы. «Ты сегодня какой-то раздражительный», — вмешивается Адерли, вытягивая из холодильника йогурт и контейнер с отварной индейкой. «Я нормальный». Выдержав его подозрительный взгляд, достаю из коробки 3 протеиновых батончика со вкусом разочарования и сажусь на свободный стул, утыкаясь в телефон и изучая свое недельное питание, которое для меня подготовила Эйприл. Резиновая пресная дрянь — мой единственный прием пищи до возвращения в раздевалку после изнуряющих тренировок. И я хочу сказать, что я ем это только для того, чтобы не сдохнуть. Я никогда не делал из еды культ, но сейчас особенно остро нуждаюсь в чем-то сладком и вредном, чтобы утратить животный голод и закрыть углеводное окно. Углеводное окно — термин из силового тренинга, описывающий условный период после физической тренировки, в течение которого организм наиболее чувствителен к усвоению нутриентов, прежде всего белков и углеводов. Этот день не обещает быть чудесным. Взрывное настроение, хреновый завтрак, 2 утренние тренировки перед полноценным учебным днем, разговор с тренером и вечерняя смена в кафе. Не перетруждаюсь ли я? Отличный вопрос. Кажется, моя батарейка требует подзарядки. Не знаю, что именно сегодня вызывает во мне бешенство, но есть ощущение, что я просто чертовски голоден. И сейчас я говорю не о еде. Мэйбелин Армандо Ганстьянс. Я не знаю, какого хрена у девчонки второе имя мужское, но, кажется, от этого произношение ее инициалов в моих мыслях становится еще соблазнительнее. Поднявшись из-за стола под шумную болтовню и смех дюжины завтракающих громил, быстро взбегаю по лестнице в свою спальню и, сбросив мокрые после пробежки вещи, направляюсь прямиком в ванную комнату. Ледяная вода. Чертова ледяная вода выбьет из меня всю эту дурь. Выкрутив кран на минимальную температуру, захожу под тропический душ, предварительно стиснув зубы. 10 секунд, и станет легче. Рыкнув и сжав кулаки от невыносимого холода, считаю про себя. 1, 2, 3, 4. К дьяволу! Добавив градуса, медленно расслабляюсь, упираясь лбом в стеклянную поверхность. Если ледяной душ не может вернуть мне контроль над эмоциями, есть кое-что более рабочее. Облизнув капли с губ, опускаю руку к паху и грубо обхватываю пальцами член. Хрипнув, закрываю глаза и, совершая неторопливые движения рукой, представляю ее. Теплые коричневые глаза, пухлые вишневые губы, изгибающиеся в игривой улыбке. Изящные линии тела. Она танцует, приподнимая мою любимую футболку группы «Рамонес» над пупком, и взмахивает волосами, сексуально двигая бедрами, которые обтянуты теми самыми трусиками с надписью «Kiss Here». Ускорив темп, представляю, как она подходит ближе ко мне, становится на носочки и, притянув за подбородок, обрушивает первоклассный поцелуй на мои губы. «Джеймс, ты подбросишь меня? У Коди сломалась машина!» доносится за дверью голос ворвавшегося в спальню Бисквит именно в тот момент, когда я... эякулирую. «Твою ж мать!» Волна удовольствия прокатывается по телу, мышцы приятно сокращаются. Делаю глубокий вдох, передергиваю плечами и хмыкаю, настраивая голос. «Возьми ключи от тачки на столе!» Повернувшись спиной к прохладной стене и откинув голову назад, расслабляю тело и расплываюсь в улыбке, позволяя теплым каплям нежно бить по лицу. Лучше. Гораздо лучше. Перекрыв воду и обернув полотенце вокруг бедер, встряхиваю волосы от воды и направляюсь прямиком в сушильную комнату, чтобы забрать тренировочное белье и форму. Как и всегда, здесь безбожно отвратный трупный запах. Словно кто-то забрался в задницу скунса, а затем пришел сюда и обтерся о стены. А все потому, что в этой комнате свалка кроссовок для бега. Задержав дыхание, быстро собираю свои вещи в сумку и возвращаюсь в спальню. Клюшка, шейкер, телефон, бумажник и первая попавшаяся одежда из шкафа. Бросив взгляд на отражение в зеркале, завязываю бандану Сэма и, выйдя за дверь, медленно двигаюсь к лестнице. Эйприл выставила фотку с подписью «Свободная и красивая», хихикает бритоголовый Уолт Фрэнсис. Наш крайний нападающий второй пятерки, которого мы прозвали «Суперзвезда», из-за того, что он очень похож на Дуэйна Джонса. Дуэйн Джонсон — американский киноактер, известен по фильмам «Форсаж», «Джуманджи» и так далее. «Джеймс, ты не против, если я приударю за твоей лучшей подружкой?» «Делай, что хочешь, суперзвезда», — выплевываю я и подталкиваю Хоакина к выходу. «Идем». Когда мы оказываемся в пикапе и я завожу мотор, Бисквит оживляется. «Не обращай внимания на них. Когда мы вчера увидели тебя с Мейбл, они еще долго обсуждали, что ты сорвал джекпот». «Это правда», — киваю я. «Вы идеально смотритесь вместе», — подтверждает Хоакин. «Мейбелин — классная девчонка». Улыбнувшись, я включаю поворотник и, дожидаясь нужного сигнала светофора, сворачиваю на дорогу, ведущую к арене. «На самом деле они могут делать и говорить, что хотят. Главное, пусть держатся от нее подальше». «Я еще никогда не видел тебя таким... влюбленным». «Ага», — усмехается он. «Тебе идет». Зачесав волосы назад, мотаю головой, прикусывая губу. «Если быть честным, я сам себя не узнаю. Я еще никогда не влюблялся так сильно». «Правда?» «Чистая правда». Глушу мотор и, выйдя из машины, забираю сумку, которую бросил в открытую часть кузова. Бисквит делает то же самое. Последний раз я встречался с девушкой в старшей школе. С того момента я вообще не помню, чтобы испытывал что-то похожее к кому-либо. Мейбелин заставила стучать мое сердце по-новому. Поправив сумку на плече, толкаю дверь и прохожу через турникеты, отдавая честь мистеру Кингсли, который, как обычно, пересматривает старые хоккейные матчи дьяволов из Нью-Джерси. «Армстронг сегодня не в духе, парни», — бросает он, не отрывая глаз от маленького экрана старого переносного телевизора с перевязанной синим тейпом антенной. «Сейчас будет потрясающая шайба. Джейми был настоящей грозой в сезоне 2008-го». Перекинув локти через стойку, наблюдаю за тем, как Джеймс Джозеф Крейг Лангенбрунер, на тот момент капитан дьяволов, которого прозвали Джейми, мчится к воротам противников. Я следил за ним некоторое время, пока он играл за Нью-Джерси, но стоило ему оказаться в Dallas Stars, а потом в Сент-Луис Блюз, как он сдал позиции и вовсе оказался в символической сборной во второй тройке. Годом позже он объявил о завершении карьеры. Лангенбрунер был обычным парнем родом из Миннесоты и мотивировал меня очень долгое время. Но сейчас я хочу добиться гораздо большего, чем он. «Гол!» — вскрикивает старик Кингсли и сбивает телевизор со стойки, отчего тот издает отвратное шипение, и хоккейный матч сменяется помехами. «Грёбаное дерьмо!» Усмехнувшись, я хлопаю Кингсли по плечу. «Если наша команда выиграет этот сезон, мы подарим тебе нормальный телевизор. Лучше привлеки внимание к своему заду хреновых акул-агентов, чтобы я наконец-то смог смотреть на кого-то, кроме Джейми». Подмигнув, выставляя указательный палец, не отрывая взгляда от зеленых глаз Кингсли. «Будет сделано, сэр. Не облажайся, Харт». Облизнув шрам на губе и поправив на плече сумку, возвращаюсь к стоящему в стороне Бисквит и хлопаю его по плечу, чтобы отвлечь от телефона. «Идем. Еще несколько минут, и наши яйца будут подвешены для отработки ударов». Кивнув, Хоакин убирает в карман телефон и следует за мной по тоннелю, ведущему к раздевалкам. «Как вы познакомились с Мейбелин?» «Черт, это самое необычное знакомство. Она врезалась в меня на роликах и сбила с ног. «Тебя?» — удивленно переспрашивает он. «Понятия не имею, как это произошло. Походит на шутку судьбы». «Скорее на ее подарок», — улыбается он. «Выходит так». Устремив взгляд под ноги, я засовываю руки в карманы джинсов. Потом мы столкнулись на вечеринке, и наши общие друзья свели нас на киносеансе. А затем, шумно выдохнув, я останавливаюсь и перевожу взгляд на Кейнджи. Я облажался по-крупному. «Малыш, нет, только не ты». Оголив сжатые зубы, Бисквит издает шипение. «Ты поцеловался с другой на ее глазах? Скажи, что это было не так». «Не так. Хуже. Она поцеловала меня, а я сказал ей, что у нас нет ни единого шанса». «Провал. Знаю. И я пожалел сразу же, как только она оставила меня на той вечеринке. Я думал, что свихнусь. Мне было безумно не по себе очень долгое время. Я хотел написать ей, приехать в Энн-Арбор и объясниться, но начались усиленные тренировки, завалы по термодинамике от Холлибрейка, а потом погиб Сэм, и, черт, я не хотел сломать ее своим дерьмом. «Эй!» — сжав мое плечо, Кейнджи вынуждает меня посмотреть ему в глаза. «Ты должен отпустить это. Сейчас она здесь и совершенно точно так же без ума от тебя, как и ты от нее. Не позволяй минувшим обстоятельствам твоей жизни топтать будущее». Приподняв уголок губ в улыбке, я сжимаю его в объятиях. «Спасибо за поддержку и прости, что я пропал, когда не стало Сэма. Я не держу на тебя зла и понимаю. Сэм был тебе как брат, и мне даже представить сложно, насколько это было тяжело». «Какого черта вы еще здесь, а не на льду?» кричит Примизабей, дуя в свисток, и мы отскакиваем друг от друга в разные стороны. «Он убьет нас», — шепчет Хоакин и молниеносно ретируется в раздевалку, находящуюся в шаге от нас. А я направляюсь прямо в пасть к разъяренному и огнедышащему тренеру. «Мистер Армстронг, у меня к вам очень серьезный разговор». Изменившись в лице, он с удивлением приподнимает седую бровь. «Это так важно, что ты готов пробежать несколько дополнительных кругов вокруг арены в наказание?» «Да, сэр». Ругнувшись себе под нос, Гэри подходит к подсобке с инвентарем и открывает дверь. «Пошевеливайся, у тебя 2 минуты». Оказавшись внутри, я отхожу в сторону, придерживая пошатнувшиеся от толчка двери клюшки и пропуская старика Армстронга вперед. Плюхнувшись на сваленные у стены гимнастические маты, он показывает жест рукой «бла-бла-бла». «Ну уже, Джеймс, начинай болтать, парни уже скучают». «Дело вот в чем. Моя близкая знакомая, поступившая в наш университет в этом году, очень нуждается в деньгах. Ее родители против учебы здесь, и они заблокировали ее кредитки. Кто, как не вы, знаете, что такое студенческие кредиты на обучение? Давлю на больное я, вспоминая, как он рассказывал о том, что выплатил такое лишь к 30 годам». «Я разве похож на благотворительный фонд?» — рявкает Примизабей. «Все не так. Мэйбелин нужна работа, а не счастливый билет. Вчера я случайно попал на ее трансляцию, и уже через час на мой аккаунт подписалось 2000 человек. Эта девчонка — настоящая удача для нашей команды. Она популярна, умна, умеет заинтересовать аудиторию, прекрасно снимает и монтирует видеоролики». «Ты хочешь, чтобы я взял ее в штат?» «Верно, тренер. Для нее это и правда важно. Так же важно, как и для нас всех». Гэри отводит взгляд на полку с защитными щитками и шлемами, словно моя болтовня вообще не привлекает его. «Вспомните то время, когда Эйприл начала вести наш аккаунт. Игры стала посещать гораздо больше людей, а о команде даже писали в городской прессе. Разве это не то, что нам нужно для спонсорства?» Шумно выдохнув, он возвращает взгляд на меня, и я понимаю, мне удалось попасть в яблочко. «Я подумаю над этим. А сейчас иди переодеваться. Я окажусь на льду через минуту, и если тебя там не будет, займешь место вратаря нагишом на отработке бросков». «Спасибо, Гэри». «Минута, Харт!» «Дай ему грёбаный пас, Адерли!» — сотрясает плексиглас Примизабей. «Харт открыт!» Но вместо того, чтобы прислушаться к тренеру, Тео снова играет гордого парня и лучшего хоккеиста нашей команды. Обойдя линию защиты, он рвется к воротам, но одна ошибка, и шайба уже стреляет между игроками противоположной команды, которые немедля штурмуют нашу сторону льда. «Парень, присмотрись к Тетрису. Может, он лучше подойдет для тебя, а?» добавляет разъяренный Армстронг, чем вызывает смешки парней на скамье запасных. «А вы что хихикаете, девчонки? Хотите показать свой сломанный навигатор, который не может проложить маршрут гребаной шайбы к воротам?» Игнорируя язвительные шуточки Армстронга, я отбегаю назад и, сосредоточившись на шайбе, встречаю суперзвезду в нашей линии защиты. Он собирается дать перепас Коди Скале Джонсону, который и лишил шайбы Матео, но я делаю молниеносную перебежку и, оказавшись перед ним, перехватываю шайбу. «Покажи им, Харт!» Передвигаясь спиной, я притормаживаю, избавляясь от севшего на хвост Волта суперзвезды Фрэнсиса и, развернувшись, прохожу к их линии защиты. Дерек Гретти Греттон и Чет-красотка Кэссел пытаются сбить меня и отстоять свою линию, но у меня получается пройти вперед благодаря вступившим в борьбу Хоакину и Боуди. На воротах синей команды никто иной, как Мелвин Бурундук Кэмерон, который является запасным вратарем нашей основной команды. Он смотрит мне в глаза, двигаясь синхронно моим движением, и даже не подозревает, что я собираюсь сделать. Не отрывая взгляда и не сбавляя скорости, я совершаю фальшивый удар клюшкой по льду и в этот же момент толкаю шайбу лезвием конька в сторону Тео, появившегося в поле моего периферического зрения. Мелвин не замечает грязной игры, а Дэй Джо делает безошибочный гол. «Вот так играют победители!» — хлопает Армстронг и дует в свисток. «Расслабляем ягодицы. 15 минут перерыва. Встретимся у черного входа. Сегодня у нас в программе «Горящие анусы». Бег с утяжелителями». «Он спятил», — ноет Табаско. «Я устал и хочу домой. Поплакаться на пиццу и утопиться в пинте мороженого». «Эй, тише!» — улыбаюсь я, хлопая по плечу рыжего засранца, который бросает о лед защитный шлем. «Маленькой девчонке в твоей голове нужно немножко подождать, пока папочка выполнит указания тренера». «Пошел ты, Харт!» «Люблю тебя», — отвечаю ему я и, скинув краги, делаю из указательного и большого пальца сердечко. Спустя десяток кругов ада вокруг арены я обессиленно падаю на траву. Боль в груди и резкая нехватка воздуха сопровождаются темными пятнами перед глазами. Армстронг и вправду сошел с ума. Он заставлял нас бегать с утяжелителями весом 6,5 фунтов каждый, прерывал пробежку для выпадов и приседа, а затем и вовсе решил, что неплохо было бы перед еще двумя кругами с ускорением сделать ненавистные бёрпи. Так как я съел всего несколько протеиновых батончиков, содержимое моего желудка осталось невредимым, чего нельзя сказать о Табаско, навернувшем целую миску хлопьев с шоколадным молоком. «Я останусь здесь до утра», — упав рядом, задыхаясь, хрипит Бо. «Ты случаем не знаешь, когда к нам подошлют первокурсников, обучающихся спортивному массажу? Мои икры горят, как фитиль. Думаю, в последнем семестре. Все они у футбольной команды». Перевернувшись на спину, я закрываю глаза из-за яркого солнца. «Грёбаная несправедливость!» «Джеймс, Гэри ждет тебя у себя», — привлекает мое внимание вечно улыбчивый Рори. «Ты в сортире, малыш», — падает рядом с нами добежавший последний круг Бисквит. «Надеюсь, нет. Во всяком случае, не сегодня. Я зайду в кафе вечером. Эрин будет рада». Поднявшись с травы, я с безумным усилием хромаю обратно к арене. «Кстати, чуть не забыл. Если решишь притащить ей плюшевую игрушку, пусть это будет бульдог». «Она так сказала?» — оживляется он, приподнимаясь на локтях и задирая подбородок. «Именно так». Выдавив уставшую улыбку счастливому Бискви, я собираю последние силы и направляюсь к черному входу спортивной арены. Мне необходим массаж. Мое тело ноет, как Табаско, если у него отнять джойстик от игровой приставки. Сегодня я совершенно точно использую половину тюбика разогревающей мази, от которой мои глаза выпрыгнут из орбит, а кожа покраснеет и будет чесаться, как после укуса тысячи насекомых. Дотащив свою задницу до тренерской, я поднимаю руку и обессиленно стучусь, сразу же открывая дверь. «Вы хотели меня видеть, тренер? Зайди, Харт». Последовав его просьбе, я прохожу в маленький захламленный бумагами кабинет и падаю на кушетку у стены, увешанной грамотами и газетными вырезками, посвященными блестящей карьере Армстронга. «Я подумал над твоим предложением. Эта девчонка может попробовать себя, но она должна уметь кататься на коньках и быть невидимкой. Широкие футболки, бабушкины свитеры, костюм бульдога — Все, что угодно, но никаких гребаных юбок или туфель на трибунах. Да, сэр. Я серьезно, Харт. Ты можешь зажимать ее где угодно, но здесь ни одного взгляда. Усек? Мой взгляд будет только на шайбе. Идет. 30 баксов в час после недельной практики и сдачи льда. Большое спасибо, Гарри. А теперь проваливай отсюда. У меня много работы. Кивнув, поворачиваюсь обратно к двери и периферическим зрением ловлю его отцовскую улыбку. Гарри Армстронг — мировой мужик. Как бы он ни орал на нас на льду, он любит команду всей своей душой. И я уверен, мы принесем ему долгожданный кубок и вознесем его имя во все чарты, как и когда-то во времена его хоккейного триумфа. Он будет нами гордиться. Дохромав на ноющих ногах к раздевалке, первым делом я достаю телефон из сумки и пишу Мэйбелин в Снэпчат. Харт, 13. Ты умеешь кататься на коньках? Стянув промокшие насквозь вещи, разминаю ломящее тело и набрасываю на плечо полотенце, чтобы принять душ перед началом занятий. В этот момент мой телефон издает звук входящего сообщения. Maybe.ly. Я справлюсь. Харт, 13. Тренер будет принимать у тебя экзамен. Maybe.ly. Это шутка? Харт, 13. 30 баксов в час, интересный опыт и сексуальный красавчик, играющий под 13-м номером, каждый день перед твоими глазами. Maybe.ly. Странно, я думала, должность придурка занимал мой бывший. Харт, 13. Нет, конфетка, она всегда была моей. Maybe.ly. Перестань меня так называть, Джеймс. Харт, 13. Хорошо, конфетка. Свидание на арене завтра перед занятиями. И Гарри предупредил, что твой внешний вид должен состоять из поеденных молью вещей и коробки из-под пиццы. Maybe.ly. По-твоему, это смешно? Харт, 13. Прости, смайлик. Харт, 13. Теплый свитер и удобные джинсы. Что-то, что не заставит команду пускать на тебя слюни. Maybe.ly. Закажу на Amazon джерси Гарвардского университета.